Эдам сидел и смотрел куда-то вдаль. Пронизанный тусклым сиянием слабых ламп полумрак библиотеки. Что зря метаться, думал он. Нужно быть благодарным судьбе за то, что я просто обнимаю ее. За то, что она со мной рядом. Впрочем, это счастье, пожалуй, несколько затянулось. Две точки, которыми его тазовые кости упирались в бетонный пол, начали напоминать о своем существовании. Одна нога у него затекла и онемела. Странное, оказывается, это чувство — держать возлюбленную в объятиях, зная при этом, что она практически без сознания. Не то заколдована, не то погружена в транс, а, может быть, просто впала в стрессовую кому. О таком явлении Эдаму доводилось читать и слышать. Он посмотрел на часы. Ничего себе! Да мы здесь, оказывается, уже больше часа сидим, и похоже, что она просто потеряла счет времени и совершенно не отдает себе отчета в том, где мы оказались и что мы здесь делаем. Эдам посидел еще некоторое время неподвижно, но вскоре это стало невыносимо. Для начала он слегка сжал объятия. Никакого результата. Тогда он попытался снова покачать Шарлотту. Безрезультатно. Наконец парень наклонился, насколько смог, к ее уху и прошептал: «Шарлотта! Шарлотта!» Прошло несколько секунд, никакого результата. Но потом девушка все же оторвала голову от его груди и посмотрела на Эдама с нескрываемым разочарованием. «Извини», — сказал он, — «но, по-моему, нам пора идти. Мне кажется, вредно сидеть так долго на бетонном полу». Шарлотта еще мгновение смотрела, не то разочарованно, не то даже с досадой, но затем все же пришла в себя и стала подниматься. Эдам вскочил, как пружина, настолько он устал сидеть неподвижно. Кроме того, ему доставило нескрываемое удовольствие подать ей руку и помочь встать. Шарлотта поблагодарила его как-то рассеянно, даже машинально, но в следующую секунду, не говоря ни слова, просунула руку под его локоть и склонила голову ему на плечо. Так они и пошли в сторону лестницы. Когда они вышли в огромный готический вестибюль, она убрала голову с его плеча, но при этом еще сильнее вцепилась в его руку. «Ну что, тебе лучше?» — спросил Эдам. «Хотя бы чуточку». «Да». Главный двор университета был укутан снежным одеялом дюймов 7-8 толщиной. Верхний слой снега, подтаивающий днем, вечером схватывался корочкой наста, которая, в свою очередь, не то подтаивала, не то просто сверкала, в тех местах, где на нее падали светлые круги от низких декоративных фонарей. Над всем этим великолепием проносились через неравные промежутки времени порывы резкого пронизывающего ветра. В темноте исполинские громады готических зданий, выходивших на главный двор, напоминали силуэты кораблей, вмерзших в арктический лед. Эдам мечтал только об одном — чтобы все это никогда не кончалось. Он с трепетом вспоминал, как держал Шарлотту в объятиях, и судорожно старался придумать, как быть дальше. «Слушай, я что-то проголодался?» — попытался он забросить первую удочку. «Давай заглянем на минутку к мистеру Рейну. Я угощаю. Нет!» В этом вскрике он услышал не столько отказ, сколько испуг. «Я лучше домой пойду. Хочу спать». Она глубоко натянула на голову капюшон своей клетчатой куртки парки, и теперь Эдам совсем не видел ее лица. Когда они пошли по дорожке, Шарлотта снова положила голову на его плечо. Близость ее тела и в особенности прикосновение некоторых выпуклостей к руке Эдама приводили молодого человека в состояние восторженного возбуждения. Мысленно он перебирал одну за другой возможные модели и стратегии своих действий, но все они мгновенно отвергались по одной единственной причине. Эдам просто не имел права на какие-либо вольности или даже на проявление настойчивости, ведь он встретил Шарлотту в очень трудную минуту, когда она была вся в слезах, пережив тяжелую душевную травму, став жертвой ненасытного сексуального аппетита этой сейнт-рейвской скотины Торпа.